Корейская интернет-газета в Соединенных Штатах Америки «Минджок Тунсин» от 15 июня поместила статью, автор которой призывает всех соотечественников энергично бороться за самостоятельность и воссоединение Родины, чтобы во что бы то ни стало провести общенациональные торжества в честь 71-й годовщины освобождения Родины.